«Вы и про них знаете?» – удивился я. «Знаю», – неожиданно помрачнел священник, но отвлеклись. «Вся суть в том, что люди – истинные оборотни, те, кто стал такими в процессе эволюции, другие существа, есть твари природные, они появились естественным путем, а волчьи оборотни и вампиры были созданы. Для тебя в современном мире может показаться это дикостью, хочешь верь или не верь, но они появились в результате колдовства, которое даже самый черный убийца светлым не назовет». Хлопнул он ладонью по спинке стоящей перед нами лавки. «Странно, про кровососов согласен, но среди волков есть нормальные». «Есть, я и не спорю, но только не мне решать, кого церковь и дух Божий обитающий здесь принимать должен, я лишь служитель и все». «Понятно, не очень, но будем считать, поверил», хмыкнул на это. «Вот и хорошо», улыбнулся он. «Пошли, покажу еще пару мест и можешь идти, начнешь с понедельника». Освободился достаточно быстро и договорились, что в понедельник, после школы, приеду в церковь на первый день отработки. Было странно все это, все время пока общался со священником, постоянно монитор его эмоциональный фон, чтобы не пропустить, если он начнет говорить вранье или как-то затаит что-то негативное, но все было нормально. Он либо говорил правду, либо сам верил в то, что говорил. Это может стать проблемой, если он начнет распускать язык. Не хотелось бы брать на себя убийство священника, нехорошо это. В таком сумбурном состоянии приехал к дому, чтобы оставить машину, и уже пешком отправился к родителям. А пока шел, позвонил Дерку. «Что опять?» – недовольно сказал Хейл. «Что ты знаешь про священника из церкви?» «Ничего, мы туда не ходим. Хреново себя там чувствуем». «А что, у меня там отработка?» – шериф подогнал. «Сегодня был там, и священник сходу понял, кто я такой». Пару минут была тишина. «Это неожиданно. Что теперь делать с ним?» «Надеюсь, ничего. Во всяком случае, он на меня отреагировал спокойно. К тому же оказалось, он прекрасно осведомленный про оборотней и про вампиров. Никогда не слышал, чтобы церковь куда-то лезла, во всяком случае об этом нигде не сказано, о таком бы точно было известно. На всякий случай предупреди своих, не хотелось бы еще и оттуда получить проблем. Ты прав, это нам не надо. Хорошо, скажу всем, чтобы держались от него подальше. Есть еще что-то? Нет, вечером буду в клубе». Неохотно сказал ему, и реакция последовала незамедлительно. Дерек хохотнул, а потом сказал: «Завел себе целый прайд, теперь страдай, это только начало. Ладно, если у тебя все, то мне пора. Все, если что наберу». «Хорошо, осталось только родителям рассказать, и необходимый минимум будет выполнен. Другого делать пока ничего не буду, можно крупно ошибиться и наломать дров». Подогнал шериф отработку, сплюнул от досады, когда уже почти подошел к дому родителей. Подходил я со стороны заднего двора и потому не видел припаркованных машин. Оказавшись почти у самого дома, почувствовал не двоих, а троих живых, кто-то был лишним. Подойдя ближе и напряг свой слух, через пару минут на мое лицо наползла недобрая улыбка. У меня появилась прекрасная возможность узнать, чем руководствовался мистер Стилински, когда отправлял меня в церковь. «Доброе утро», — сказал, заходя в дом. «Майки, родной мой, ты вернулся?» Сразу же подскочила Сара и крепко обняла. Дэвид тоже сразу подошел и обнял, когда мама меня отпустила. «Как ты?» – спросили он. «Когда вернулся?» «Ночью», – ответил ему. «Все нормально», и сразу перевел взгляд на Ноа, который продолжал сидеть за столом и пить чай. «Шериф, как ваши дела? Хорошо ли спится по ночам? Не мучают кошмары?» Мистер Стилински даже подавился от моих вопросов и удивленно посмотрел на меня. «Мне почему-то кажется, в твоих словах подвох», — наконец сказал мужчина. «Что-то случилось?» «Угу, сегодня я был в церкви, по поводу отработки, и какого же было мое удивление, когда священник с первого взгляда определил, кто я такой и к какому виду принадлежу, внимательно смотрел на него». Сара сразу недобро сощурила глаза и посмотрела на шерифа. Сейчас она напомнила хищника, готового броситься в любую минуту и по малейшему поводу. Шериф это прекрасно понял, потому как тоже весь подобрался, но остался на месте. «Майкл, это было самое простое. Я посчитал, что так будет удобней, у них нет строгого графика, тебе не придется жертвовать школой, больше не было других причин», спокойно ответил он, как он смог определить. И как он отреагировал? Спокойно отреагировал, так, будто к нему каждый день оборотни шастают. А про то, как определил, сказал, что дар у него такой, видеть суть того, кто перед ним. Перестав нагнетать напряженность, я прошел к столу и спокойно сел и повернулся к Саре. «Мам, мне бы поесть чего-нибудь, Это было верное средство отвлечь ее. Шериф мгновенно был забыт. У женщины появилось более важное дело, а именно накормить ребенка. Через секунду передо мной появилась полная тарелка еды, а рядом еще одна. Мистер Стилинский незаметно выдохнул и продолжил пить чай. «Как Стайлз?» – спросил его. «Ноет, что надоело сидеть дома, но сломанные ребра не шутка, так что сидеть ему там еще неделю, не меньше. Заодно наказание ему будет», – хмыкнул мужчина, окончательно расслабляясь. «Я, кстати, не просто так приехал, есть одна интересная идея. Хочу знать твое мнение». «Пф», – фыркнула Сара, выражая свое мнение заранее. Видимо, они уже успели все обсудить, и она была не в восторге. Шериф не обратил на это внимания и, дождавшись кивка, продолжил. «Я предлагаю, чтобы Сара попыталась побороться за кресло мэра города. Это было очень неожиданно, о таком я не думал. У такой идеи были свои плюсы и минусы. И если положительные стороны более-менее понятны, то вот отрицательные. С этим надо разобраться. Майки, ты сейчас серьезно это обдумываешь?» – удивилась женщина. «Я сразу скажу, что против такого. Мне это совсем не нужно и не мое это, политика, грязь». «Да, мам, ты не подходишь», согласно кивнул ей. «Ты будешь заниматься другим, потом тебе расскажу чем. А вообще сама идея очень даже хороша, посадить своего человека в это кресло». Задумавшись, сказал им, не замечая внимательных взглядов: «Я поддерживаю вашу идею, только мы туда постараемся пропихнуть другого кандидата, не маму. Не нужно ей в этом пачкаться». «Кого тогда?» — спросили одновременно Сара и Ноа. «Есть вариант, только нужно будет еще убедить, но я думаю, справлюсь, тем более нам все равно скоро встречаться», — говорить имен не стал. «Пока ничего не решено, в этом нет необходимости». Дальше с этой темы мы свернули и продолжили обычный разговор, который обычно ведут родители со своими детьми. Мистер Стилинский нас почти сразу покинул, напоследок пообещал узнать больше про священника. Это тоже важно, потому как не совсем понятно, что от него ожидать. После его ухода на меня насела Сара, пытаясь выяснить, как у меня развиваются отношения с Лидией, а еще зачем-то приплела сюда Элисон и Алисию, хотя я уже говорил, что мы просто друзья. Она же на это только загадочно улыбалась, но продолжала гнуть свою линию. Проведя с ними пару часов, я вернулся домой. Проведя ревизию продуктов и всего остального, составил список всего необходимого, отправился в торговый центр за покупками. За все это время Лидия прислала мне множество смс с самым разным содержанием. Если поначалу это были просто милые смски, то потом начали приходить фото с просьбой сказать свое мнение, причем на них была не только моя девушка, но и ее подруги. На последних фото они вообще были в примерочной, в нижнем белье. Я так понимаю, они уже пришли в себя и урок впрок не пошел. Подыграть им оказалось просто. Я начал подробно комментировать каждую их фото, причем делал это откровенно. Если какая-то из девушек выглядела сексуально, я так и писал, описывая, например, как прекрасна ее грудь в этом бюстгальтере. И все в таком роде. Через какой-то промежуток времени поток сообщений стал меньше и уже без провокаций. Это хорошо, а то мне начало надоедать. Пока шла переписка, я успел вернуться из торгового центра, занести покупки домой и разложить их по своим местам. По-легкому перекусив и переодевшись в спортивный костюм, я окинул предстоящий фронт работы. Кроме выросшей травы, надо было собрать и выбросить нападавшие ветки, а еще спилить опасно накренившееся дерево, которое грозило рухнуть при следующем сильном ветре, причем упасть оно могло прямо на дом. «Мне этого точно не надо», — мысленно поплевал на руки и принялся за дело. Сначала трава, подстричь и собрать. Справился довольно быстро. С деревом пришлось повозиться. Наклонено оно было в сторону дома, сразу спилить не получится, может рухнуть в процессе туда, куда не надо. Пришлось придумывать велосипед. В гараже нашлась бухта каната, его я и использовал. Соблюдая осторожность, забрал на верхушку дерева и обвязал ствол сложенным вдвое канатом, для надежности. Потом также аккуратно спустился, прикинул, куда мне нужно, чтобы оно упало, а потом подобрал конец валяющегося на земле троса и начал тянуть в нужную мне сторону. Силы мне было не занимать, без проблем получилось выгнуть дерево как мне надо, а потом уже спокойно приступил к спиливанию. Получилось все довольно неплохо, только в самом конце ствол начал вести немного в сторону, но я вовремя заметил и тупо руками исправил положение. Не знаю, как в обычной ситуации справляются люди, но если бы не моя сила, по-любому бы пришлось сегодня ночевать в доме с пробитой крышей, а так все получилось. Дальше уже было все просто, распилить стволы и ветки. Те, что побольше расколоть, и можно будет испытать камин, а совсем мелкие собрать в мешки и отвезти в специальное место, где принимают такой мусор. Просто так его выбросить нельзя, могут оштрафовать. За всеми этими делами день пролетел незаметно, успели уже приехать девушки, которые покачали удивленно головами, застав меня за тасканием бревен и уборкой территории, но ничего не сказали. Только Лидия напомнила, что не стоит забывать про ужин, а еще про планы на вечер, до которого оставалось недолго. Я на это только кивнул, продолжая заниматься делами. Меня это просто очень сильно увлекло и неожиданно понравилось. Ужин я почти пропустил, хотя вначале Лидия, а потом Эллисон выходили меня звать, но я опять только кивал. В конечном итоге мне просто позвонили и сказали, что они уже поели и уходят собираться, а у меня есть не так много времени, чтобы поесть и привести себя в порядок. Окинув взглядом наведенный порядок, я довольно кивнул и направился домой. Ужин остывал на столе, но после такого дня он был очень вкусным и плевать, что почти холодным. В комнате никого не было, Лидия была у девочек, значит, еще есть время, должен успеть. Собираться мне намного быстрее, чем им. С такими мыслями направился в душ. Мда, торопился я зря. Мне пришлось ждать их еще примерно полчаса, но оно того стоило. Смотря на тех, кто спускался по лестнице, я понял, что игра продолжается, а вечер будет сложным. Глава 15. Можно уже никуда не ездить. Все самое лучшее, что я мог увидеть, сейчас стояло передо мной и ехидно улыбалось. Не совсем понимаю, чего они добиваются. Тем более не понимаю Лидию, она достаточно спокойно на это все реагирует, а сейчас закралась мысль, что даже поддерживает. Не знаю, к чему это все может привести, но меня начинает подбешивать такое поведение. Понятно, что свою реакцию, настоящую реакцию, я скрыл. Вместо нее выдал свою самую лучшую улыбку и сказал: «Вы хотите, чтобы я ослеп? Если это так, то вы уже близки к этому». Видя легкое непонимание, продолжил: «Такую красоту можно видеть только раз, а потом уже зрение не нужно, лучше уже не увидишь». Им это понравилось, даже очень. Девушки довольно заулыбались, а от них пошло сплошное довольство. «Поехали?» «Да», — ответила за всех Лидия. «Ехать я решил на моей машине, пусть она не выглядела шикарным лимузином, но было плевать. Потому спокойно открыл перед каждой дверь, притом Мартин захотела сесть с подругами назад. Я дождался, когда они окажутся в машине, а после уже сам устроился за рулем. У клуба были довольно быстро, сказался поздний вечер субботы, трафик был совсем небольшим, ничто не мешало немного превысить скорость, наглеть не стал, но все-таки. К центральному входу мы не поехали, там была изрядная толпа и постоянно подъезжали машины, которые привозили новых посетителей. Вместо этого свернул в переулок, который как раз начинался от угла здания клуба. Он сам по себе был довольно широк, но темный, освещения практически не было. «Ты передумал и мы едем не туда?» — спросила Лидия немного обеспокоенно. Мне было видно, как девушки переглянулись на заднем сиденье. «Все хорошо, просто мы зайдем с другого входа, а машину оставим чуть дальше». Ответа не последовало, как и других вопросов, зато возросло любопытство. «Ничего, осталось недолго и они все узнают». Проехав почти до половины переулка, я спокойно припарковал машину и заглушил двигатель. Возникла небольшая пауза и тишина, которую я нарушил скрипнувшей дверью, выбравшись на улицу. Лидии было жутко любопытно, почему они заехали сюда и что за другой вход, про который говорил Майкл. Она думала, что они пойдут как все, но парень снова заинтриговал и не только ее. У него постоянно такое получалось. Когда девушка думала, что более-менее понимает его, он делал что-то неожиданное. «Дамы, мы на месте», — сказал парень, паркуя машину рядом с неприметной дверью, после чего вылез и открыл им двери. Такие жесты Мартин ужасно нравились, это было необычно и очень приятно, потому как она знала, что немногие так делают, считая проявлением слабости или чего там еще, но Майкл, как всегда, плевать хотел на чужое мнение и поступал по-своему. Как, например, вот такой жест, как открыть дверь девушке, вроде ничего особенного, но из таких моментов складывается картина того, как он относится к ней. Лидия с подругами выбрались из машины и огляделись, но почти ничего не было видно. Переулок был плохо освещен, но парень не стал тянуть и просто стукнул по двери в стене кулаком, предварительно закрыв машину. Этого как будто ждали. Как еще объяснить то, что она сразу открылась? За ней стоял охранник, который, не задавая вопросов, молча посторонился, давая им дорогу. «Прошу», пропуская их вперед, отступил немного в сторону Картер, «я сразу за вами, так что не бойтесь». Первой решила Селисон, смело заходя через дверь, а за ней потянулись остальные. Только в самый последний момент Мартин уловила какую-то настороженность, возникшую у ее парня, но почти сразу она прошла, только появился легкий азарт. Она оглянулась к нему и успела заметить, что Майкл что-то быстро шепнул охраннику, тот коротко кивнул, а в следующий миг парень уже смотрел на девушку и улыбался. «Пойдем, а то подруги потеряются», — обнял он ее за талию и увлекая вперед. Идти им пришлось совсем немного. Через не очень длинный коридор они попали в главный зал, который был битком набит народом, который вовсю отрывался, кто как мог. Музыка грохотала и влекла за собой, предлагая веселиться здесь и сейчас, а несколько барных стоек помогут раскрасить веселье в разные краски и оттенки. Если же ты устал, то можешь отдохнуть в специальных зонах со столиками и удобными диванчиками, там обслуживали официанты. Еще был второй этаж, хотя он больше походил на большой балкон, который шел по периметру главного танцпола. Там были также столики, но разделены они были на своеобразные зоны, где отдыхали те, кто не хотел быть слишком близко к всеобщей толпе, хотя периодически оттуда спускались в общий зал, чтобы тоже полностью отдаться музыке и танцу. Лидия не очень помнит прошлый раз, когда они были здесь, потому как тогда в их крови плескалось очень много спиртного, но сейчас она оказалась под впечатлением, так же как и ее подруги. «Пошли и прихвати девочек, нам немного не сюда», — шепнул ей на ухо Майкл, снова увлекая куда-то. Через пару минут девушки поняли, куда он их ведет, на второй этаж, причем в зону, которая даже здесь была обособлена от остальных, а еще рядом с ней недалеко находился один из охранников, внимательно осматривающий зал. Лидия видела, что вначале он насторожился, когда заметил их, но потом сразу расслабился и слегка кивнул. Майкл сделал то же самое. Любопытство девушки разгоралось с новой силой, но она стойко терпела, да и не одна она такая была. Элисон и Алисия постоянно переглядывались между собой, но тоже предпочитали хранить молчание. Наконец они оказались на месте и устроились за столом. Почти сразу же рядом с ними оказалась официантка, которая вначале поздоровалась. «Добрый вечер, меня зовут Мелисса, и я сегодня буду вашей официанткой, а потом, добрый вечер, мистер Андерсон. Вам нужно меню или вы сразу сделаете заказ?» «Привет, Мелисса. Давай для начала посмотрим, если что мы тебя позовем», — ответил ей Майкл с улыбкой. Девушка положила им на стол меню и слегка кивнув отошла в сторону, чтобы не слышать, о чем говорят, но при этом ей было прекрасно видно, если позовут для заказа или, например, убрать со стола, когда появится уже использованная посуда. «Эрик, откуда тут тебя знают? Я же видела, что с тобой здороваются охранники, плюс спокойно пропускают там, где посторонних точно не пустит, а это место, я уверена, что чтобы его забронировать, нужно нехило так заплатить». Не выдержала Элисон, «что все это значит? Это мое заведение», просто ответил Майкл, а потом рассмеялся, наблюдая за реакцией на его слова. «Это шутка?» спросила Алисия. «Как такое может быть? Не шутка, правда оно не совсем мое, но долю я тут имею, потому и здоровается персонал», — улыбаясь ответил ей. «Офигеть!» — только покачала она головой. Лидия была с ней полностью согласна. Она, конечно, знала, что Майкл далеко не глуп, даже очень умный. Ей вспомнилось, как она видела его работу на бирже и довольно неплохой результат, но вот то, что у него уже есть работающий бизнес, притом успешный, Луна — популярное заведение, у нее в голове не укладывалось, а он еще школу даже не закончил. Что же будет потом? Подруги, похоже, думали примерно то же самое, взгляды у них были довольно красноречивыми, но дальше они расспрашивать не стали, считая такое не очень уместным. Вечер полетел своим чередом. Был сделан заказ, который принесли очень быстро, еда оказалась вкусной, а коктейли приятно горячили и разбавляли небольшую неловкость за столом. Хотя Лидия видела, что не в своей тарелке чувствуют себя только ее подруги, а вот Майкл вел себя легко и непринужденно, улыбался, был вежлив и мил, только если Элисон и Алисия не замечали за его внешней мишурой, то она видела, у него периодически проскальзывала настороженность, будто он ждал чего-то и периодически осматривался, но не находил и на время успокаивался. К их столику пару раз подходили двое парней, которых она никогда не видела. Они быстро обменивались с Картером короткими фразами и уходили. Лидия и сама в этот вечер была немного на взводе, хотя умело прятала в себе свою нервозность. Все дело было в том, что они собирались спровоцировать Майкла на более решительные действия в отношении Элисон, чтобы он сильнее заинтересовался ей и сделал первый шаг. Мартин видела, что ее подруга произвела на него впечатление, в этом не было ничего удивительного, девушка была реально красива. Пусть она решила для себя, что это будет правильно ввести в их отношения еще Элисон, а потом Алисию. Только кто сказал, что правильные решения должны нравиться? Вот и ей от этого было очень плохо и больно. Пусть они подруги, она их любит, но даже так приходилось переступать через себя и самой толкать его в объятия другой. При этом надо улыбаться и делать вид, что все хорошо. Элисон поначалу была немного скована, но пара коктейлей, и она включилась в игру, периодически вытаскивая парня танцевать, и если первые разы все было достаточно невинно, то чем дальше, тем решительнее действовала девушка. Мартин наблюдала за ними и понемногу сходила с ума от того, что видела. Так было, пока она не решилась посмотреть, что он чувствует. До этого Лидии было страшно и неприятно увидеть страсть и желание к другой, но результат оказался неожиданным. Если утром какой-то результат был, то сейчас он совсем испарился. Парень все так же сыпал комплиментами, шутил и уделял внимание всем, но внутри он был собран, и мало того, потихоньку в нем росло раздражение. Она не понимала, что происходит. Тем временем вечер продолжался и набирал обороты. Было уже выпито по нескольку коктейлей, спутницы парня раскраснелись и уже не по разу спускались на танцпол, чтобы выплеснуть накопившуюся энергию, а потом снова вернуться, когда силы бывали на исходе. Эти три красотки были сегодня очень заметны и пользовались популярностью. Не единожды попытки с ними познакомиться натыкался на категоричный отказ, а особо непонятливых брала в оборот вездесущая охрана, которая буквально вырастала из-под земли, стоило только кому-то переходить границы дозволенного в их отношении. Были даже такие, кто пытался к ним подсесть за столик, но обычно хватало короткого «нет» и все решалось. Только один раз вмешался сам Майкл, когда Алисию перехватили на лестнице. Этот парень уже делал не одну попытку обратить на себя внимание этой девушки, но результат был один и тот же, его динамили, а он был из тех «получает, что хочет» и не привык к тому, что его желания не выполняются. Алисия поднималась по лестнице, когда ее грубо схватили за руку. «Хватит ломаться, крошка. Я хочу, чтобы остаток вечера ты провела со мной», — прижал ее к себе доставучий парень. «Пошли, а вашему молокососу хватит и двоих, а нет, так я и ему могу проблем ор». Договорить он не успел, потому как отлетел от девушки и покатился по лестнице. «Иди, больше он до тебя не дотронется». Алисия увидела Майкла, который стоял перед ней. Она так никуда и не ушла, продолжая смотреть, как Картер спускается вниз и поднимает упавшего парня, просто сгребя одной рукой ворот рубашки сзади, а потом с легкой улыбкой что-то ему шепнул и бросил в руки подоспевшей охране. «Пойдем, лиса, никто тебя больше не тронет», — Майкл серьезно посмотрел на нее и добавил, «обещаю, пошли». Он слегка коснулся ее талии одной рукой, как бы намекая, что хватит стоять, и она подчинилась, так и не сказав ему ни слова. Ей было совсем не до этого. В момент, когда он до нее дотронулся, ее будто ударило током, не от того, что было неприятно, скорее наоборот, слишком волнующе. Захотелось, чтобы касание было не слегка, а наоборот обнял и прижал к себе, защитил от всего мира. Только Майкл дальше заходить не стал, сразу убрал руку, а наверх поднимались, просто идя рядом. Подруги заметили, что с ней что-то произошло, но она отговорилась общими фразами, не стала рассказывать подробности. Алисию больше волновало, как сделать так, чтобы сблизиться снова с Картером. Весь их план, просто и тупо соблазнить парня, уже не казался таким хорошим. Она обратила внимание на то, как реагирует Лидия, когда думает, что никто не видит, если Майкл начинает уделять Элисон повышенное внимание. Мартин было больно от этого, но она старалась улыбаться и делала вид, что все хорошо. Хотя не это было главным, а то, что сам Картер был от всего не в восторге. За время, пока ей приходилось изображать эмоции, когда внутри была похожа на неживую куклу, Алисия очень хорошо научилась чувствовать фальшь в действиях других. Так вот, Майкл притворялся, он шутил, отвечал на заигрывание Элисон, но продолжал держать дистанцию. Кроме того, она видела, ему не нравится все происходящее. Это была их ошибкой, слишком поторопились. К таким отношениям не были готовы ни сам парень, ни Лидия, которая его сейчас очень сильно ревновала, ни Арджент, Про себя она такого сказать не могла. Девушка представила даже себя в одной постели с ним и с кем-то из подруг, протеста в себе не почувствовала, все, что с ней случилось, не прошло для девушки без следа, она сама это осознавала. Осталось остановить это все, пока не стало слишком поздно. После того, как они вернулись к своему столику, Алисия дождалась, когда Майкл оставит их одних, и сказала: «Мы ошиблись и поторопились», — посмотрела она подруг, — «нужно заканчивать». «Согласна», — сказала Элисон, — «я тоже вижу, что он раздражен. Мне самой от себя противно, а еще я вижу, как плохо Лиди». Она посмотрела на Мартин: «Зачем ты терпишь, если тебе так это неприятно?» «Потому что так надо», — потеряно ответила та. «Или вы, или мириться с тем, что когда-нибудь появится другая, которую приведет его мать. Я не знаю, как так получилось, но я не представляю уже себя без него», — вздохнула девушка. «И что теперь? Будешь терпеть? Я готова отойти в сторону», — сказала Элисон, — «пока не зашло все слишком далеко. Попрошу родителей уехать и забуду со временем». Она не закончила фразу, может от того, что не смогла пересилить себя и сказать это вслух, может еще почему, но все и так поняли, что она имела в виду. «Даже так?» — посмотрела на нее Алисия. «Прости, Лидия, но я не уеду», — спокойно сказала она, переведя взгляд на Мартин. «Майкл мне нужен, с тобой или без тебя, знай это». В этот момент блондинка выглядела очень серьезной, она не угрожала, не пыталась что-то доказать, просто говорила как есть, давая понять, что так будет независимо от чужих желаний. «Но и враждовать я с тобой не хочу, потому лучше подумать вместе, как сделать, чтобы тебе не было больно», — и он особо не артачился. На несколько минут стало тихо, только музыка продолжала грохотать. О чем-то договориться они не успели, вернулся Картер. «Я думаю, пора домой, вы согласны?» Он был серьезен, и все неожиданно поняли, что вопрос просто формальность, вечер окончен, они едут домой. Майкл расплатился по счету и сделал приглашающий жест. Девушки уже были готовы, потому, не теряя лишних минут на слова и вопросы, последовали на выход. Выходили они так же, как и пришли, через дверь, ведущую в переулок, только сесть нормально в машину у них не получилось, вернее, не успели. «Не знал, что альфы могут прятаться как крысы в темноте», — неожиданно произнес Майкл. Он смотрел в сторону самого темного участка переулка, встав так, чтобы его спутницы были за спиной. Девушки в недоумении переглянулись, они никого не видели. Было слишком темно, но вот неожиданно тьма зашевелилась, а через мгновение там проступили три темных силуэта. «Садитесь в машину и уезжайте», — не оборачиваясь, сказал парень. «Может, позвонить моим родителям?» — тихо спросила Элисон. «Нет», — мотнул головой парень, — «сделайте, как я сказал, и все. Они не успеют уехать, сучонок», — раздался голос, который принадлежал одному из силуэтов. «Тем более одна из твоих самок должна заплатить не меньше твоего». Девушки застыли, не зная, что делать, а Майкл просто хмыкнул. Грозный девкалион, тявкает из темноты, как дворовая шавка, которая боится выглянуть и показать свою трусливую морду. Парень рассмеялся. «С каких пор шакал может угрожать медведю?» «С тех самых, когда волки загнали вас туда, где вам самое место. Ты будешь не первый, кто сдохнет от моих рук, ублюдок. Твою шкуру я брошу в свинарник, а потом на ней же отымею твоих девок». Одна из фигур, постукивая тростью по асфальту, наконец-то показалась на относительном светлом участке, а за ним вышли и близнецы, или даже нет. «Вначале я заставлю тебя смотреть, как их будут трахать мои мальчики, а ты...» Элисон вначале не поняла, что произошло. Вот угрожавший им делает еще один шаг, а в следующий момент его голова просто взрывается и разлетается на куски, а двое других, в которых она узнала новеньких близнецов из школы, отпрыгивают в стороны, но не сбегают, а застывают на месте и разводят руки в стороны, показывая, что в них ничего нет. «Много болтаешь, шавка», — выплюнул Картер, опуская пистолет. «У вас сутки уехать из города». Парни, так и не сказав ни слова, просто развернулись и побежали в темноту. Через секунду о них ничего не напоминало. «Красиво, а главное эффективно», — раздался голос от двери, из которой они вышли. «Привет, красотки. Я сражен наповал, вы сегодня просто бесподобны». Из здания вышел Айзек, который как раз и говорил, а еще Дерек. Кроме них были два парня, которые подходили к их столику. «Дерек, не против, если я ему ударю?» — спросил Майкл, недобро смотря на Лихи. «Давай, надоел», — согласился Хейл, подходя к трупу. «А мы подержим», — почти одновременно ответили парни. «Сможешь четко ударить». «Вы че злые такие?» — Понял я все, даже в мыслях не было к ним подкатывать, запротестовал Айзек. Бро, я серьезно, все и так знают, что они твои, даже в школе. Заткнись, коротко бросил ему Картер, поворачиваясь к тем, о ком шла речь. Парень подошел к ним и спросил: «Вы как? Простите за это вот все». Он неопределенно махнул рукой: «Пока лучше подождите меня в машине, я тут закончу и поедем». «Хорошо, хорошо», — неожиданно сказала Лидия, — «только недолго, нам еще надо кое-что обсудить дома». А потом она решительно подхватила подруг под руки и потащила их в машину. Однако, похоже, она начала уже к этому привыкать, подумал, смотря им вслед. «Может, не стоило тех двоих отпускать?» — спросил Дерек. «Они выполнили свою часть сделки, сдали Девкалиона, пусть живут», — пожал на это плечами. «Не думал, что все будет так легко». Хейл был удивлен, все-таки он был очень силен, не уверен, что мы смогли с ним справиться в честной схватке. «А зачем тогда драться честно? Мы не на арене, чтобы устраивать гладиаторские бои. Есть враг, его надо уничтожить, и чем быстрее, тем лучше. Ты иногда забываешь, что хорошая серебряная пуля в голову остановит даже самого сильного оборотня. Ну так зачем рисковать тобой, мной, Айзеком и парнями? А так он сдох и оставил нам наследство, которое надо будет посмотреть. Я реально смотрел на вещи, а вот Дерек иногда забывался. В мире придумали множество способов уничтожения себе подобных, будь ты хоть кем, но если голова разваливается на куски, ты гарантированно покойник. Девкалион об этом забыл, считая себя самым умным и неуязвимым. Хватило одной пули доказать ему обратное. Одного из близнецов я почувствовал в переулке, когда приехали, но тогда постарался не подать виду. Только внутри уже предупредил Карлоса, а тот позвонил Дерку. А дальше случилась полная неожиданность, когда я пошел немного отдохнуть от назойливого поведения девушек. Они словно с цепи сорвались, ко мне открыто подошел один из братьев и просто предложил сдать Девкалиона, взамен мы должны его убить, но только гарантированно. Оказалось, он их уже достал со своим стремлением стать сильнее и приказами, от которых их воротит. Например, такого, как избивать Маккала, или то, что касалось его матери. Притом это еще самое невинное, что творил их вожак. Только и уйти они не могли. Он реально был очень сильным оборотнем. Даже вдвоем им не стоило и мечтать победить его, а когда мы убили двоих из них, они углядели в этом шанс освободиться. Кроме самого вожака, парни сдали несколько его тайников. Понятно, что не все, скорее всего, промолчали про те, где были деньги, но это и понятно, а вот информация будет очень полезна. Вышли же на нас, как оказалось, очень просто. Дерку нужно быть более внимательным и контролировать, или хотя бы пытаться это делать, что происходит вокруг. За ним тупо понаблюдали, а он этого не видел. Прибавим мой небольшой конфликт с одним из близнецов, Девкалион тупым не был, быстро все просчитал. А мы слишком расслабились и уверились в свою хитрость, в то, что все предусмотрели. Сегодня нам просто повезло, будет хорошим уроком. «Закончите здесь?» — спросила Хейла и протянул ему пистолет. «Как всегда», — согласно кивнул он, забирая оружие, сразу принимаясь свинчивать с него глушитель. Так было удобнее в переноске. «Ладно, иди уже, а то тебя заждались», — хмыкнул он. А Айзек, который весь разговор был рядом, рассмеялся, но промолчал. Обращать на это внимание уже не стал. Впереди ждет разговор, который мне был очень не по душе, но назрела необходимость в нем. В машине была тишина. Даже когда сел, девушки не проронили ни слова. Я тоже не стремился общаться. Молча включил негромко музыку и завел машину, сразу же осторожно выруливая на дорогу и не торопясь направляясь домой. Несмотря на то, что произошло, я был спокоен. Убийство уже перестало меня так сильно волновать, как раньше. Это стало становиться просто неприятной необходимостью, которая возникает, когда не остается другого выбора. Просто еще один способ обезопасить себя и близких. Меня больше взволновало и разозлило сегодняшнее поведение девчонок, чем оборотень, который возомнил себя непонятно кем. С ним было все понятно и несложно, в отличие от подруг. Я не понимал, что на них нашло. Например, Лидия, она терпела откровенные заигрывания Элисон, которые иногда становились просто откровенными. Моя девушка смотрела на все это и молчала, хотя ей было плохо внутри, ревность бушевала в ней, но она старалась это скрыть, будто так все и надо. А сама брюнетка, ее было не узнать, никогда бы не подумал, что она способна так бесхитростно соблазнять, почти вешаться на меня. Лиса, хоть и вела себя прилично, но я знал, что она чувствует. Там не было ничего от скромной холодной девушки, которую она играла весь вечер, такое обычно я ощущал от Лидии за секунду до того, как она оказывалась в моих объятиях, отдаваясь мне. Может, они выпили что-то не того, или разом сошли с ума. Задавал сам себе вопросы и не мог найти ответы. В любом случае сегодня все проясню, дальше так продолжаться не может. К дому подъехали, так и не проронив ни слова. Всех одолевали свои мысли, и никто не хотел начинать разговор раньше времени, беря на себя инициативу. Нервозность в машине ощущалась сильная, а по мере того, как становился ближе дом, градус ее повысился еще сильней. «Прошу», — открыл перед ними двери машины, после того, как припарковался. Девушки благодарно кивнули и молча проследовали в дом, ключи у них были, я же немного задержался. Захотелось мгновение побыть одному, привести в порядок мысли и вдохнуть свежий лесной воздух, который просто прекрасно прочищает мозги. Неохотно зайдя в дом, обнаружил девушек в гостиной. На столике стояла бутылка мартини, а в руках у них были стаканы, наполовину наполненные. Видимо, решили лечить нервы проверенным способом. Зайдя в комнату и просто плюхнувшись в кресло, внимательно их осмотрел, а потом все-таки спросил: «Что происходит? Я хочу знать все. Например, с какого Элисон вдруг воспылала страстью? Почему ты, Лидия, это спокойно терпишь? Если утром это выглядело как шутка на грани, то начиная с торгового центра стало походить на какой-то бред. Что это были за фото в нижнем белье?» Девушки переглянулись, вздохнули, и наконец Лидия стала говорить. «Когда тебя не было, она рассказала про маму, рассказала про их решение. Периодически в ее объяснение вставляла свои реплики Элисон, которая сейчас была как на иголках, только Алисия сохраняла спокойное выражение лица, не пытаясь что-то добавить, но от нее отчетливо доносилось то, что она смущена, но настроена решительно. Меня добило то, что они все решили за меня, и по их плану сегодня я должен был повестись на брюнетку, провести с ней ночь». «Стоп», — хлопнул рукой, когда надоело слушать весь этот бред. «У вас совсем мозги перестали работать? Кто вам дал право решать за меня? Лидия, я люблю тебя. Мне нужна ты. Ты поняла? Поняла?» Против воли повысил голос, на что она поспешно кивнула. «Что касается вас», — перевел взгляд на девушек, — «вы злоупотребили моим гостеприимством, не имея на то никаких прав, приравняли меня к животному, который живет инстинктом, который стоит его поманить красивой мордашкой, сразу побежит за ней, махая хвостиком. Вы мне не безразличны, если надо, я спокойно рискну ради вас, но это не значит, что предам ее». Моя рука указала на Мартин, которая сидела, не поднимая глаз, нервно крутя стакан с мартини в руке. Я снова посмотрел на свою девушку. «Мне жаль, что ты так низко оценила мою верность. Мне жаль, что сейчас приходится объяснять очевидные вещи. Прости, я просто подумала, что они будут лучшим вариантом. Ты ошиблась. С матерью у меня будет отдельный разговор, но ты... Вас это тоже касается. Вам самим не противно от мысли делить, как вы тут говорите, любимого человека с кем-то? Вам будет нравиться знать, что сегодня буду трахать Элисон, завтра Лидию или тебя, Алисия, а вы в это время будете в другой комнате слушать, как под вашим парнем стонет другая? Нормально вам будет? Что молчите? Хорошо вам будет. Я понимал, что меня понесло, но остановиться не получалось. Или вы не думали о таком? А может, показать прямо сейчас, кто первая будет? Ну, прямо здесь. Секунда, и я стою рядом с Элисон. Ты? Девушка испуганно отпрянула от меня, а глаза ее заметались по подругам, ища поддержки. А я уже стоял перед Алисией. Или ты? Не услышав ответа, отвернулся от них. Я так и думал, — бросил им напоследок, направляясь к двери. Стоит еще кое с кем провести пояснительную беседу. Сара и Дэвид не спали, мужчина совсем недавно вернулся из больницы, там сегодня была сложная операция, которую он проводил, потому так и задержался. Женщина не ложилась без него, а потому сейчас у них поздний ужин. Неожиданно миссис Картер встрепенулась и к чему прислушалась. В следующий момент дверь, ведущая на задний двор, распахнулась, и на пороге появился Майкл, очень злой Майкл. «Мама», — смотрел он на женщину. «Сядь», — резко осадила его женщина. «Если называешь матерью, то прояви уважение и не смей повышать на меня голос». «Сядь», — я сказала, — рыкнула на него. Майкл минуту постоял, буравя ее взглядом, но потом прошел к столу и плюхнулся на стул, скрестив руки на груди. Женщина сразу сменила гнев на милость и захлопотала вокруг парня, поставила перед ним тарелку, положила туда еды, придвинула кружку с чаем. «Я не хочу», — буркнул он, но мгновенно ему прилетел легкий подзатыльник, отчего Дэвид почти рассмеялся, но под взглядами женщины и парня замахал руками, как бы говоря: «Не, не, вам показалось, и вообще меня здесь нет». Майкл посопел, но все же взял ложку и принялся за еду. «Вот и хорошо», — улыбнулась Сара, а потом села на свое место. «Тихий ужин в кругу семьи, кушай, сынок, а дела все потом». Когда с едой было покончено, я правда уже был почти спокоен. Осталось небольшое возмущение и не более. «Ну и что сделали твои подружки?» — спросила женщина. «Они решили тебя опередить, само собой получилось ехидно», отчего Дэвид опять хмыкнул. Мама же просто улыбнулась, но промолчала, требуя подробности. Не особо затягивая, выложил ей все, а еще и в ее сторону претензии, что ни хрен лезть в мою личную жизнь. «Идиотки», — прокомментировала она и, видя мое легкое удивление, пояснила: «Не собиралась я никого тебе подкладывать, ты сам с этим прекрасно справляешься, хотела просто их немного подтолкнуть, но кто же знал, что они такие безмозглые и ринутся на пролом. Может, хватит их так называть?» — недовольно ответил ей. «Мне не очень было приятно такое слушать. Как скажешь, дорогой, но что ты теперь собираешься делать?» Сразу сменила она тему. «Ничего», — пожал я плечами, «я все им объяснил, они, надеюсь, поняли». «А объяснял так же, как здесь, в начале?» — неожиданно спросил отец. «Ну, не говорит же правду, что меня слегка занесло». «Ясно, значит, было много крика, много испуга». «Они живы?» — уточнил он. «Конечно, за кого ты меня принимаешь? Тебе надо извиниться», — нетерпящим возражения голосом сказала Сара, строго смотря на меня. «Они совершили глупость, но это не повод срываться на них. Ты меня понимаешь?» «Угу», не совсем понимая, как так получилось, что вроде бы прав я, но и виноват теперь тоже я. Из мыслей о том, что со всем этим делать, меня вывела мама. «Я так понимаю, ты ничего путного не придумал?» И, видя мое лицо, продолжила: «Ясно, похоже, ты не до конца понимаешь, как это все возможно, и что с этим делать. Все-таки я часто забываю, что ты не с детства с нами, потому можешь не знать некоторых вещей, а потому придется объяснить сейчас». Подперев голову кулаком, приготовился слушать. Ситуацию надо было разруливать. Глава 16. Ночевать я остался у родителей. Комната моя никуда не делась, имелся запас одежды и всего необходимого, что нужно для приведения себя в порядок после сна. Утром, пока чистил зубы, еще раз прокрутил в голове все, чем закончился вчерашний день, и то, что пыталась донести до меня после всего Сара. Ее переживание за меня, за мое состояние понятно, вот только способ она выбрала неправильный. Надо было просто поговорить, а не городить всю эту чушь с поиском мне девушек и прочее. Эти тоже хороши, как безмозглые курицы купились на все, что им впихнула моя мать, но здесь сами виноваты, и награда не заставит их ждать. Такие качели мне сейчас совершенно не нужны и даже будут вредны. Любовный угар сам по себе прекрасен, но не сейчас. Одевшись в повседневную одежду, легко сбежал на завтрак, запах которого аппетитно раздавался по дому. В животе уже сигнализировало, что пора бы подкрепиться. Сара и Дэвид были за столом, увидев меня, поприветствовали, и мама произнесла: «Я так скучала вот по таким моментам, как бы это ни произошло, но я рада, что ты сегодня здесь», — тепло улыбалась она, — «как отдохнул». «Прекрасно, мам», — ответил ей, садясь за стол, — «о многом подумал». Родители переглянулись, на этот раз спросил Дэвид: «Что надумал?» «Например, то, что я вас люблю, но если такая ситуация повторится, мы можем поругаться». Поднял глаза и посмотрел на Сару: «Ты говорила много правильных слов вчера, с чем-то я согласен, а с чем-то нет. Я не поменяю своих решений, от тебя же жду поддержки, а не попыток манипулировать мною и моим окружением, неважно для каких целей. Мне неприятно думать, что здесь тоже будет нужно следить за своими действиями и словами, потому что моя мать может использовать их против меня. Договорились?» Женщина слушала меня с широко открытыми глазами. Мои слова ее удивили, потому как вчера я по большей части промолчал, больше слушая, что она мне скажет. «Он прав, дорогая», — поддержал меня Дэвид, — «мне тоже не нравится то, что вы затеяли. Я предупреждал, чем это все может закончиться». Мужчина посмотрел на меня: «Ты тоже начинаешь забываться, перестаешь думать головой, предпочитая все решать силой и напором. Те, с кем ты решил сразиться, не глупее тебя и уж точно намного могущественней. С ними нельзя ошибаться». Дэвид сейчас был хмурый и серьезен, чего за ним давно не наблюдалось. Сара смотрела на него и не находила, что ему возразить. «Я же в принципе был с ним согласен, уже сам видел, что надо было сразу очертить границы для подруг Лидии и соблюдать их самому. К тому же стал замечать за собой иногда пренебрежительное отношение к некоторым вещам, от которых напрямую зависит безопасность. «Сара, я больше не хочу видеть или слышать о твоих попытках повлиять на него самого, его выбор или тех, кто с ним. Только совет, максимум, что должно от тебя исходить. Ты поняла?» Мужчина голоса не повышал, но женщина поджала губы и молча кивнула. «А ты разберись со своими пассиями, пригрел у себя, ну так неси за это ответственность или разорви отношения с ними». «Ясно, я понял», — кивнул ему. «Закрыли вопрос», — произнес мужчина и потом улыбнулся. «Давайте лучше завтракать, а то у меня в животе уже бурчит, а мне нельзя быть голодным, становлюсь раздражительным». Сара немного выдохнула и тоже слегка улыбнулась. «Мы заметили». Дальше понемногу диалог наладился, мы спокойно общались на посторонние темы, смеялись, вспоминая смешные случаи, которые с нами происходили, пока жили вместе в доме в горах. Как же мне не хватало таких завтраков, от которых оставалось прекрасное настроение и приятное послевкусие. Они значили намного больше, чем пресловутые богатства, власти или другие такие глупости. Глуп тот, кто этого не ценит, вместо таких моментов растрачивая свою жизнь в погоне, чаще всего не зная зачем. Домой я возвращался, хотя дом как раз остался там, где семья, а это неизвестно что, место, где сплю и где есть она, но дом ли это, не знаю. Меня встретила тишина и пустые комнаты, вещей девушек не было. Не торопясь прошел по дому, заглянул к себе и в их комнату, никого не нашел. Кровати были заправлены, а шкафы пусты. В гостиной на столе обнаружилась записка, в которой было только «Так будет лучше и для нас, и для тебя. Прости». Опустившись в кресло, я держал листок в руке. Написано было рукой Лиди, узнал почерк. Пустота, внутри образовалась пустота. Не было вопросов, почему она ушла, что случилось, и прочих пустых и бесполезных мыслей. Была только боль где-то там, где до этого жило другое чувство. Она разрасталась, накрывая мягкой волной, грозя смыть остатки разума. Только мой разум знает, как с таким бороться, знает, что надо делать без моего участия, принимая решения за меня, а может и нет. Может, я сам, стремясь по привычке бороться со всем, что мне угрожает любыми способами, принял решение, не до конца понимая, что творю. Поздно об этом сожалеть. Тихий шелест коснулся моего слуха и против воли заставил обратить на себя внимание. Оказалось, это листок, который я продолжал держать в руке, теперь был смят, а пальцы сжаты в кулак так сильно, что кисть стала почти белая. Разжав их, молча наблюдал за тем, как падает небрежно измятый лист бумаги. Почему-то он опускался очень медленно, или мне так казалось. Тишина окружала меня, был только этот листок и больше ничего. Сколько бы я так просидел, неизвестно, но в царившую тишину ворвался звук телефонного звонка. Он привел меня в себя и заставил встряхнуться. Бросил на экран взгляд, там высветился номер Катерины. «Слушаю», — спокойно ответил на звонок. «Ну что, мальчик, готов встретиться?» Голос женщины раздражал своей бодростью, но раздражение скатилось по броне спокойствия, ни капли меня не задев. «Когда и где?» «Сегодня, а место ты сам определи, насколько помню, такого было твое условие. Оставлю это на твоей совести, говори, куда и когда». «Тогда сейчас и у меня дома», — было слышно, что она улыбается, ожидая моего отказа или возмущения. «Хорошо, еду», — ответил и сбросил звонок. Поднявшись, не заметил, как наступил на листок бумаги, пошел к выходу по дороге, подхватив ключи от машины. Ехал до места спокойно, не нарушая правил. Пару раз по какой-то ерунде звонил Дерек, это было необычно, но было плевать. На вопрос, чем занят, просто ответил, что еду по делам. Не добившись от меня других ответов, он отстал. Пытался дозвониться Айзек, но от него звонок просто скинул. На глупости совсем нет времени, парень полезен иногда и только. В особняк Джонсонов меня пропустили без проблем. Ворота открылись еще до моего приезда. За оградой никого не было, даже охрана скрылась из виду, хотя ощущал направленное на меня внимание, но враждебного ничего не было, только легкое любопытство. Хозяйка дома встречала у дверей. «Рада тебя видеть, Эрик», — демонстративно назвала она меня моим новым именем. «Составишь мне компанию за обедом, а потом уже и поговорим». Я поднялся по лестнице. «Нет, ты говоришь, что хотела, и все. Что-то случилось», — нахмурилась женщина. «Тебя это не касается», — спокойно ответил ей. Мать Алисии осмотрела меня и все-таки кивнула, приглашая в дом. Мы прошли в кабинет, который был на первом этаже. Зайдя внутрь, не особо обращая внимания на интерьер и обстановку, зато мониторил другим способом, но пока все было нормально, кроме нас здесь никого не было. В кабинете имею в виду, в доме конечно же еще были люди, но они меня не волновали, они не опасны потому как слишком далеко. Катерина села за стол, я напротив. «Спасибо за доверие», сказала она, намекая на мой приезд к ней. «Ты теряешь время». «Да что с тобой такое?» Не унималась она, смотря на меня почему-то расширенными глазами, «мы же уже решили, что не враги». Я продолжал молча смотреть на нее и терпеливо ждать, а мозг работал, просчитывая варианты, потребляя энергию из узора. Полная отрешенность и сосредоточенность, еще столько дел, а мне приходится впустую терять время. Вся причина моего здесь нахождения – это обещание о встрече, а обещание надо выполнять, иначе может пострадать репутация того, кто держит слово. Пока мне это выгодно, буду поддерживать. Не дождавшись от Катерины того, что она хотела сказать, молча поднялся и направился на выход. «Стой, ты куда?» – растерялась женщина. «Мне больше не интересно, и время вышло», не оборачиваясь, ответил ей, выходя, и в этот момент сталкиваясь с тремя девушками, которые заходили с улицы. Немного посторонившись, я дал им дорогу, но они застыли на месте. «Парень, что с тобой?» – раздалось в голове. «Все хорошо». «Какой нахрен хорошо? Ты что с собой сделал? Кто меня теперь отсюда вытащит?» – забесновался голос. «Я помню, что обещал. Найду способ и верну тебя. Я держу слово». Но Питер не отозвался, зато очнулась одна из девушек. Та, в ком сидел душа бывшего Альфы, Майки. Начала она, но замолчала, когда я поднял на нее глаза. Не знаю, что она там увидела, только как-то судорожно вздохнула, а глаза заблестели. «Вы заходите? Мне уже пора», посмотрел на других, потому как это, похоже, потеряло связь с реальностью, а у меня еще много дел. Блондинка подхватила двух других и убрала их с моей дороги. Через минуту выбросил из головы несущественные детали, спустился к машине, которую оставил прямо напротив входа. В голове уже билась следующая задача. По дороге домой заехал в спортивный магазин. Мне понадобится много спортивного питания. Энергия быстро заканчивается, ее нужно поддерживать, чтобы за сегодня успеть намеченное, завтра в школу, а потом отработка. Из-за нее мне придется оставаться в городе еще пару недель. Это не критично, но неприятно. До вечера я работал, отвлекаясь только раз на звонок Сары. Она почему-то была уверена, что у меня не все в порядке. Заверил ее в обратном и попросил пока больше не беспокоить, нужно закончить начатое. Следующий день, все четко по расписанию, не теряя лишние минуты. Тренировка, максимальная нагрузка и плотный завтрак. План немного скорректирован. Школа мешает, поэтому прямо же с утра забежал в секретариат и оставил прошение на досрочную сдачу экзаменов за этот год. Пока что, там хоть и удивились моему решению, но пошли навстречу, а также объяснили, что нельзя сразу сдавать за 2 года, только по очереди. Ну что ж, таковы правила. В любом случае это быстрее, чем терять 2 года. Уроки прошли нормально, я был собран и дисциплинирован, посчитал, что так более рационально распределится мое время. Если исключить навязчивое общение с одноклассниками, можно многое успеть. Хотя пришлось объяснить одному назойливому парню, что не стоит меня беспокоить. Правда, в процесс воспитания попыталась вмешаться Алисия Джонсон, которая весь день за мной наблюдала. «Ты с ума сошел?» – повисла она на моей второй руке. Когда Айзек отлетел от удара, слова перестали помогать. «Он же твой друг. Ты что творишь, друг?» – покатал слово на языке. «Друзья, слабость, которую я не могу себе позволить, отпусти руку. Я не трону тебя на первый раз, за то, что помешало мне, потом отправишься за ним». Девушка отпрянула от меня, и я сразу же забыл про нее, смотря на поднимающегося парня. «Не стой на моем пути. Я думал, мы идем в одну сторону», — хмыкнул Айзек, потирая место удара. «Нет, мой взгляд был спокоен, я иду один». Больше ни с кем из них не говорил и встреч не искал. Бесполезны для меня. Они слабость, которой надо искоренять и идти дальше. Следующий день. Тренировка, школа и отработка. Все проходит спокойно и тихо. Меня никто не трогает. Я ни на кого не обращаю внимания, досрочное окончание школы мне пока не одобрили, но обещали в самое ближайшее время рассмотреть. Придется ждать, ничего не поделаешь. Первый день общественных работ прошел бесполезно, приехал куда сказали, делал что сказали. Впустую потерянное время, которое мне никто не возместит, но от этого никуда не денешься. Звонил Дерек, хотел встретиться, он добрался до тайников Девкалиона, спросил прямо, есть ли что интересное, что поможет освободить Питера. Оказалось, нет, дальше слушать не стал, неинтересно. Следующий день копия предыдущего, за маленьким исключением. Меня стали сторониться, в коридоре если сталкиваются переходит на другую сторону, очень удобно, теперь никто не путается под ногами. В столовой со мной рядом никто не сидит даже близко, от этого появилось легкое любопытство, но сразу же пропало. Приходила Сара, расспрашивала, как мои дела, как Лидия. Все хорошо, мама, учусь и работаю, хочу досрочно закончить школу. С Мартин мы расстались, ответил ей. В этот момент я сидел за компьютером, не отрываясь от анализа рынка и компаний людей, которые меня интересовали, параллельно просматривал информацию по ним. Майки, может, ты оторвешься немного и поговоришь со мной нормально? Мы волнуемся за тебя. Ты последнее время очень странно себя ведешь. Все хорошо, мама. Я работаю, не волнуйся. Разговоры раздражали, они отвлекали и не давали сосредоточиться. Наконец-то она ушла. Можно спокойно продолжить. Следующий день прошел фоном, как все остальные. Хорошо, что все поняли, мне не надо мешать. Я как раз составил список приоритетных целей, которые больше всех связаны с вампирами, и потеря их должна существенно ударить по ним, а вовремя нанесенный удар по компаниям лишит их существенной доли денег. Ричард мои действия одобрил и был готов, ждал только отмашки. Осталось недолго. Следующий день прошел так же. Где-то недалеко от Лос-Анджелеса, два водителя трака сидели в придорожном кафе и уминали свою картошку со стейком, запивая все это пивом. Дорога выдалась довольно длинная, и они были измотаны, потому особо не общались, только иногда перекидывались ничего не значащими фразами, даже на шутки не осталось сил, что один, что второй мечтали быстрее доесть и упасть в кровать, которая ждала каждого из них в двухместном номере небольшого дорожного мотеля, рядом с кафе. Посетителей было совсем немного, а те, что были, также молча ели, досмотрели телевизор, который висел на стене. Там сейчас шли вечерние новости, в которых с упоением рассказывали, как какой-то бизнесмен был уличен в торговле людьми, растлении малолетних и, а ужас, в уклонении от уплаты налогов. Да выруби ты уже это, лучше включи футбол, там сегодня наши должны играть, рявкнул один из водителей официантки. Они скорее всего проиграют, но лучше на них смотреть, чем на то, как очередного толстосума схватили за яйца, вторую неделю их уже ловит, надоело. Его призыв одобрительным бурчанием поддержали другие клиенты. Молоденькая девушка, которая была на раздаче, только недовольно сморщилась, но все-таки сделал, как ее просили. Хотя она с удовольствием посмотрела, как прищучит очередного богатея, а потом будут долго мусолить его грязное белье. Очень ей нравилось такое смотреть и злорадствовать. Чикаго. Под мостом возились двое бездомных, устраиваясь на ночевку, ночи были уже очень холодные, потому им приходилось заранее готовить место, где они будут спать. Сегодня им не повезло, если всю предыдущую неделю они жили почти в царских условиях, в одном из заброшенных домов. Там даже не было отключено электричество и можно было включить обогреватель, то сегодня их выгнали из него копы, которые периодически прочесывают такие места и выселяют всех бродяг в разные ночлежки города. Это они так борются с профилактикой пожаров. А как не быть пожаром, если проводка старая, а греться нам надо, у сволочи. Погрозил неизвестно кому один из бездомных, в яркой оранжевой куртке. Все никак не успокоишься, Стиви, буркнул его напарник, раскладывая газеты из толстой стопки, на глаз определяя, какие сгодятся на то, чтобы из них устроить постель, а какие, чтобы напихать в одежду. Так можно неплохо утеплиться, оставался бы в ночлежке, там тепло. Да пошел, ты лари, взвился Стиви, я лучше здесь померзну, чем пойду на корм сам знаешь кому, сплюнул он. Тогда не ной, а лучше шевелись. Шевелюсь я, шевелюсь, ответил тот, беря первую газету, кстати сегодняшнюю, и невольно пробегая заголовок, слышь, старый, а Найджел Маккензи, это не тот хмырь, который как раз и заведует почти четвертью ночлежек города. Куда лучше не стоит соваться. Угу, зовут так, а что? Сгорел он, в своем доме вместе с прислугой и охраной. Ну-ка, глянь. Лари протянул руку и посмотрел на статью. Там было фото этого Найджела. Это оказался тот самый, о ком они только что говорили. В статье еще говорилось, что вскрылись его махинации с деньгами муниципалитета, которые выделялись на приюты для бездомных, а также с благотворительностью. Воровал он безбожно. Тот самый, вернул он газету. Вот и хорошо, туда ему и дорога, живодеру. Стиви хохотнул, а газеткой с его рожей я утеплю себе жопу, а завтра еще подотрусь ей. Настроение его заметно поднялось, он сам уже насвистывал веселый мотивчик. Это дело, согласно кивнул напарник, и хорош уже свистеть, давай спать, Нью-Йорк. Селин шла по особняку и не могла определиться со своим настроением. С одной стороны, оно должно быть хорошим, принято решение разбудить Виктора, притом это был почти приказ Амелии, хотя Крейвин отчаянно этому сопротивлялся и пытался убедить ее, что справится с проблемами сам, но ничего не вышло, дела у него шли явно не очень.